Глава 19. Самодисциплина и дети. Суть дисциплинированности заключается не во внешнем принуждении, а в привычках разума, которые спонтанно приводят к желательным, а не к нежелательным действиям. Бертран Рассел. Вы можете подсчитать ценность или важность своих действий, оценив возможные последствия выполнения или невыполнения этой работы. Важным в данном случае следует считать то, что может иметь значительные последствия. Например, благополучная попытка увернуться от несущейся на полной скорости автомашины. Последствия вашего решения завести детей могут сказываться лет 80, если судить по сегодняшней средней продолжительности жизни, и в свою очередь повлечь за собой рождение внуков и правнуков. Вот почему продолжение рода становится одним из самых важных дел, какие вы только можете совершить. Будучи взрослыми, вы по сей день продолжаете испытывать на себе последствия того, что ваши дедушки и бабушки сделали или не сделали для ваших родителей. У вашей манеры обращения с детьми, как правило, очень много общего с тем, как ваши родители обращались с вами. Последствия этих действий скажутся на всей череде ваших потомков, во многом определяя их счастье и благополучие. Самая большая ответственность. Когда у вас рождается ребенок, для успешного выполнения родительских функций и обязанностей вам требуется исключительно высокий уровень самодисциплины. В день появления малыша на свет вы берете на себя обязательство в течение как минимум 20 лет делать все возможное для того, чтобы вырастить из него счастливого, здорового и уверенного в себе взрослого человека. На каждом этапе жизни ребенка ваши слова, действия и манеры поведения влияют на него, формируют его личность и определяют, каким он станет в зрелом возрасте. Самой насущной из всех потребностей, которые испытывает ребенок, является потребность в непрерывном потоке безусловной любви и одобрения со стороны своих родителей. Дети нуждаются в любви практически так же, как в кислороде. От количества любви, получаемой ребенком, особенно в годы становления личности, зависит то, насколько здоровым и счастливым он будет, когда вырастет. Как дети понимают слово «любовь»? Что является для ребенка главным синонимом слова «любовь»? Время. Дети определяют степень своей ценности и важности, исходя из того количества времени, которое проводят с ними самые важные люди в их жизни. Затем на основании того же фактора у них формируется самооценка и чувство собственного достоинства. Время ничто не может заменить, а упущенное время – невозможно наверстать. Вероятно, поэтому многие родители больше всего жалеют о том, что не проводили достаточно много времени с ребенком, когда он был маленьким. Когда вы становитесь родителями, вам нужно заставить себя организовать свою жизнь так, чтобы вы могли проводить с подрастающим ребенком как можно больше времени. Вы должны заставить себя ограничить, свести к минимуму или полностью отказаться от тех занятий, которые мешают вам быть самыми лучшими родителями. Пришлось напомнить. Несколько лет назад один мой хороший друг женился. Он был заядлым любителем гольфа и играл в него регулярно 5 раз в неделю. В зимнее время, когда местные поля для гольфа были покрыты снегом, он часто улетал в отпуск на юг, чтобы попрактиковаться там. За 4 года брака у него родилось 4 детей. Тем не менее, он продолжал играть в гольф несколько раз в неделю, стараясь брать отгулы в рабочие дни и играть по выходным. В конце концов, его жена не выдержала и заявила, что он проводит недостаточно времени со своими маленькими детьми. Она упрекнула его в том, что он уделял гольфу слишком много внимания, которое лучше было бы посвятить ей и детям, ведь они находятся еще в столь нежном возрасте. Внезапно мой друг осознал, что его жизнь изменилась. После того, как у него появились маленькие дети, заниматься тем же, чем и в холостые годы, стало невозможно. Будучи очень ответственным и дисциплинированным человеком, он немедленно сократил количество посещений гольф-клуба до 1 раза в неделю и стал посвящать все освободившееся время и энергию семье. Позднее мой друг рассказал мне, что это решение чрезвычайно положительно сказалось на его отношениях с женой и малышами. Вступление в брак влечет за собой значительные перемены. Ваш образ жизни становится другим, а многие из привычных занятий утрачивают свою важность и актуальность. С рождением первого ребенка все меняется еще раз. Молодым родителям часто кажется, что первый этап их жизни, пора юности, остается позади, словно первая ступень ракеты, и теперь они переходят на новую орбиту. Нередко появление первого ребенка становится для супругов причиной радикального изменения их жизни. Они резко сокращают количество развлечений или полностью отказываются от них. Молодые родители перестают посещать вечеринки и другие общественно-культурные мероприятия. Они начинают строить совсем иную жизнь, основанную на заботах о доме и детях. Дети становятся центром внимания молодых родителей и главной темой их разговоров. Ответственные родители считают воспитание детей самой важной частью своей жизни. Они организуют свое время таким образом, чтобы выполнять свои родительские обязанности как можно лучше. Долгосрочное мышление. Дети заставляют вас думать о будущем. Одного осознания того факта, что каждый нюанс вашего обращения с детьми в годы формирования их личности окажет существенное воздействие на жизнь последующих поколений ваших потомков, достаточно для того, чтобы заставить вас проявлять намного больше рассудительности и деликатности в том, как вы с ними разговариваете и поступаете. Будучи молодыми и не связанными семейными узами, вы можете позволить себе, дав волю гневу и не стесняясь в выражениях, плюнуть на условности и быть самому себе хозяином. Но когда у вас есть дети, вам приходится проявлять жесткую самодисциплину и контролировать свои слова и поступки. В период формирования личности дети восприимчивы к влиянию родителей. Они как губка впитывают все слова и действия родителей, чтобы затем на их основе сформировать собственное представление об окружающем мире и о самих себе. Почти всегда, когда вы сталкиваетесь с неприспособленными к жизни взрослыми людьми, можно с большой долей уверенности предположить, что их недостатки коренятся в неправильном родительском воспитании. Когда эти не справляющиеся со своими обязанностями взрослые были детьми, их родители говорили им или делали такие вещи, которые причиняли им боль, приводили в замешательство, пугали и заставляли испытывать страх, гнев и чувство неполноценности. Любовь. Самый дорогой подарок. Самый лучший подарок из всех, какие вы можете сделать своим детям, это сформировать в них уверенность в том, что вы их любите, и что ваша любовь к ним не иссякнет никогда, ни при каких обстоятельствах. Ничто не действует на детей так благодатно, как уверенность в том, что самые важные люди в их жизни – родители, любят их всем сердцем и ценят такими, какие они есть, невзирая на все их проступки и ошибки. К детям нельзя относиться так, словно они маленькие взрослые. У них еще не сформирована способность правильно судить о том, что хорошо, а что плохо. Им потребуются долгие годы проб и ошибок, а порой и горького опыта, чтобы у них появилась мудрость и здравый смысл, позволяющие самостоятельно принимать правильные решения, касающиеся будущего. Самое лучшее, что вы можете сделать, когда дети совершают ошибки, это сохранять спокойствие и проявлять понимание, чтобы помочь им сделать соответствующие выводы. Многие родители считают, что детей, совершающих проступки и ошибки, нужно приучать к дисциплине с помощью наказаний. Детство моих родителей пришлось на 1930-е годы, когда господствовала теория воспитания, призвавшая отца и мать подавлять волю ребенка. Эта философия привела к появлению целого поколения сломанных детей, чьи родители были убеждены в необходимости сформировать из них маленьких людей, приученных вести себя так, как нравится их родителям. Однако все дело в том, что каждый ребенок уникален и отличается от всех остальных детей на свете. Каждый приходит в этот мир со своим уникальным темпераментом, типом личности и природными склонностями к различным занятиям. Родители часто поражаются, глядя на то, как сильно отличаются друг от друга их дети, даже когда они растут в совершенно одинаковых условиях. Например, в моей семье каждый ребенок, фигурально выражаясь, марширует под бой своего барабана. Независимо от того, что вы делаете с ними или для них, у каждого из детей свое собственное предназначение. Каждый из них вырастет в уникальную личность, и каждого будет тянуть к разным типам людей и занятий. Ваша главная задача состоит в том, чтобы создать среду, в которой они смогут чувствовать себя в безопасности и быть достаточно уверенными в своих силах, чтобы следовать своим внутренним побуждениям и индивидуальным наклонностям. Поставьте свои убеждения под сомнение. Один философ как-то сказал: «Пока я не обзавелся детьми, у меня было 4 прекрасные теории воспитания. Теперь у меня 4 детей и ни одной хорошей теории». Каждый ребенок отличается от любого другого ребенка и от любого другого человека. Приступив к воспитанию собственных детей, будьте готовы поставить под вопрос свои самые твердые убеждения относительно того, как они должны или не должны поступать. И самое главное, будьте готовы признать, что вы сами можете ошибаться, поскольку вам предстоит совершить больше ошибок, чем вы в состоянии представить. Возможно, самое важное из родительских обязанностей заключается в том, чтобы сформировать у детей понимание общечеловеческих ценностей, в первую очередь ценности самодисциплины. Очень многие родители стремятся сформировать у детей чувство ответственности за себя и развить у них способность к самоконтролю. Родителям хочется, чтобы их дети росли дисциплинированными, умели владеть собой и были способны к самоограничению, то есть к отказу от немедленного вознаграждения. Подавайте хороший пример. Альберт Швейцер, один из величайших гуманистов в истории человечества, называл личный пример не просто лучшим, а единственным методом убеждения. Самое сильное воздействие на ваших детей оказывает пример, который вы им подаете. Они всегда наблюдают за вами, краешком глаза или из соседней комнаты. Все, что видят дети, мотают на ус. Они оценивают и анализируют ваше поведение, особенно когда вы испытываете стресс. Наблюдение за тем, как вы себя ведете, особенно когда сердитесь или расстраиваетесь, рисует перед ними ясную картину того, как должны вести себя взрослые люди. Ваш пример становится для них эталоном поведения взрослых людей в различных ситуациях, особенно в стрессовых. Если ваши дети относятся к вам с восхищением и уважением, то стараются подражать вам, пока растут, а затем продолжают вести себя подобным образом до конца своих дней. Старайтесь как можно чаще задавать себе один и тот же исключительно полезный вопрос. Какой бы стала моя семья, если бы все в ней было точно таким же, как я? Будьте образцом для подражания. Когда вы, пытаясь справиться с гневом или огорчением, используете самодисциплину и самоконтроль, ваши дети подмечают это и схватывают полученный урок на лету. Впоследствии, когда им самим доведется испытать гнев или огорчение, они тоже постараются использовать самодисциплину и самоконтроль. Авторы одного недавнего исследования пришли к выводу, что представление детей о мире формируется на основании наблюдений за тем, как их мать справляется с превратностями повседневной жизни. Если она ведет себя спокойно и уверенно, то окружающий мир кажется детям логичным и разумным местом, что побуждает их развивать в себе хладнокровие и способность к самоконтролю. Но если мать впадает в отчаяние, гнев или уныние от того, что у нее слишком много дел и слишком мало времени, тогда у детей создается впечатление о мире как о месте, где царит невероятный хаос и безумное напряжение. Формирование характера. В числе самых важных родительских обязанностей есть формирование характера своих детей. Для этого вы должны объяснить им, какие качества являются самыми ценными, уделяя особое внимание цельности и правдивости. Вы можете стать для них образцом и демонстрировать приверженность ценностям, которые в случае необходимости должны проявлять и ваши дети. В силу того, что ключевым качеством характера является цельность, самой важной ценностью, которую вам необходимо привить детям, должна стать правдивость. К ужасу большинства родителей дети часто лгут. Чем старше они становятся, тем реже говорят правду, и в большом, и в малом. У родителей это часто вызывает шок, и они чувствуют, что допустили какие-то ошибки в воспитании. Но тут нет повода для тревоги. Ложь – это вполне нормальная и естественная детская уловка, один из приемов общения, который дети испытывают на вас, чтобы посмотреть, как он сработает. И если ложь позволяет им быстро и легко получать желаемое, тогда они начинают лгать регулярно. Например, однажды я задал своему сыну Майклу вопрос, а когда он ответил, я сразу понял, что это неправда, и тогда я спросил его: «Майкл, а зачем ты соврал? Ведь ты прекрасно знаешь, что меня невозможно обмануть». Майкл, которому в то время было 10 лет, откровенно признался: «Ну, я просто подумал, что стоит попробовать». Дети пробуют обманывать в надежде на то, что ложь может сработать. Если ничего не выходит, тогда они пробуют что-нибудь другое, и этим другим обычно оказывается правда. Всегда говорите правду. Однажды мы с женой читали книгу о воспитании детей и наткнулись на вопрос: если дети вам лгут, тогда подумайте, кто заставил их бояться говорить правду. Эта мысль стала для нас подлинным откровением. Мы тут же собрали детей и сказали им: с этой минуты всегда говорите правду. Мы вам обещаем, что никогда не будем наказывать вас за это. Но если вы станете лгать, мы очень расстроимся. И вам здорово улетит. Если же вы будете говорить правду, мы всегда сможем вас понять и простить». Начиная с того дня, дети стали проверять на нас эффективность правдивости. Со временем они привыкли говорить правду в любых ситуациях. В свою очередь, мы держали свое слово и никогда не наказывали их за правду. Однажды, когда мы всей семьей сидели за ужином, один из наших детей рассказал, что вдруг посоветовал ему другой друг соврать по поводу какой-то задуманной им проказы. Мой сын заявил ему: «Я никогда не вру своим родителям». «Да перестань, все врут своим родителям», — рассмеялся друг. «А я никогда не вру своим родителям», — повторил мой сын, — «потому что мне незачем это делать. Я всегда могу сказать им правду, и мне за это ничего не будет». Остальные наши дети дружно с ним согласились и сказали, что у нас замечательная семья, потому что им никогда не приходится обманывать своих родителей. Основа уверенности в своих силах. Когда дети говорят правду, они растут стойкими и сильными. Такие дети уверены в себе, они уважают себя и гордятся собой, у них высокая самооценка. Такие дети смотрят вам прямо в глаза и говорят то, что думают и чувствуют. Они заметно отличаются от детей, которым все время приходится лгать или скрывать правду, чтобы не навлечь на себя родительский гнев. Пока ваши дети вырастут, они успеют натворить и наговорить много такого, что будет вызывать ваше неодобрение, а порой буквально приводить в бешенство. И каждый раз вам нужно будет держать себя в руках и заставлять себя подумать, прежде чем что-то сделать или как-то отреагировать. Вам придется напоминать себе, что все сказанное и сделанное вами в состоянии стресса отложится и сохранится в памяти вашего ребенка, а потом будет воздействовать на него в течение неопределенно долгого времени. Ценности прививаются детям в течение всего периода формирования их личности с помощью регулярно повторяемых наставлений и личного примера. Если вы займетесь целенаправленным формированием у них ценностей и сами будете демонстрировать приверженность таким ценностям, как любовь, особенно к своей законной половине, сострадание к тем, кому меньше повезло в жизни, щедрость к тем, кто в ней нуждается, терпение, когда в нем возникает необходимость, толерантность к различным точкам зрения, мужество в преодолении трудностей и стойкость перед лицом неудач, то ваши модели поведения станут для детей нормой. Когда они повзрослеют, то будут считать такие действия самыми правильными в подобных ситуациях. Сила прощения. В число самых важных ценностей, которые вам нужно привить своим детям, входит прощение. Неспособность прощать лежит в основе подавляющего большинства негативных эмоций. Если вы будете на практике применять способность прощать, оставлять какие-то вещи без последствий, то и у ваших детей тоже сформируется способность к прощению. Она поможет им не чувствовать себя несчастными в течение многих лет после того, как кто-нибудь нанесет им обиду, что неизбежно случается с каждым человеком. Мои родители были категоричными и непреклонными людьми. Трудное детство, пришедшееся на годы Великой депрессии, крайне негативно сказалось на их самооценке. Заняв определенную позицию по какому бы то ни было вопросу, даже если она была неправильной, они никогда не меняли свое мнение и не признавали свою неправоту. Глядя на них, я дал себе слово, что со своими будущими детьми буду вести себя иначе. Когда у меня родилась малютка Кристина, я старался никогда не кричать на нее. Если все-таки срывался, то всегда подходил к ее кроватке и просил прощения. Я говорил: «Я не должен был кричать на тебя. Я был неправ. Извини меня, пожалуйста». Подрастающие дети без конца совершают какие-то ошибки. Иногда это выводит вас из себя. Удержаться от этого под силу разве что святому. Поэтому после каждой неизбежной ошибки в обращении с ребенком вам нужно будет мобилизовать все свое мужество и способность к состраданию, чтобы напомнить себе, какую невыносимую боль причиняет ему деструктивная критика со стороны родителей. Заставьте себя взять свои слова обратно. Извинитесь и попросите у ребенка прощения. Даже если он совершил какой-то проступок, это не оправдывает вашего негативного и обидного обращения с ним. Просто скажите: «Прости меня, пожалуйста». И они всегда это сделают. В ту самую минуту, когда вы извиняетесь и просите детей простить вас за причиненную им боль, вы освобождаете их от осознания своей ущербности и неполноценности. Извиняясь перед ними, вы позволяете им снова стать счастливыми и уверенными в себе. Процесс воспитания детей никогда не заканчивается. Процесс формирования у детей нравственных ценностей и обучения их правильному поведению достаточно продолжителен. Нельзя прочитать им одну лекцию о правдивости и сострадании и на этом считать процесс морального воспитания законченным. Вы должны повторять этот урок, обсуждая его и показывая личный пример, снова и снова, год за годом, в течение всего времени, пока ваши дети будут жить с вами. В письме, адресованном «Мисс Безупречные манеры», это вымышленный образ признанного эксперта по вопросам этикета, созданный американской журналисткой Джудит Мартин, какой-то родитель спросил: «Сколько времени нужно потратить на обучение детей правилам поведения за столом? Сколько я не бьюсь, они продолжают есть все так же неряшливо и неаккуратно». Мисс Безупречной манеры ответила: «Наберитесь терпения, на обучение детей правильному поведению за столом может потребоваться лет 15 постоянного повторения уроков. Но даже в этом случае нет никакой гарантии, что ваши усилия окажутся успешными». Станьте образцом для подражания. Если вы хотите, чтобы ваши дети поступали определенным образом, то должны постоянно, год за годом, демонстрировать им соответствующую модель поведения. Если вы хотите привить детям чувство стиля и вкуса в одежде, то сами должны одеваться стильно и со вкусом. Если вы хотите, чтобы ваши дети ухаживали за собой, то сами должны всегда следить за собой. Если вы хотите, чтобы ваши дети были организованными и эффективными, то сами должны подавать им пример организованности и эффективности. Каждый день напоминайте себе, что ваши дети всю свою жизнь будут вести себя так же, как и вы. Если вы будете постоянно помнить, что от вашего поведения в течение многих лет будут зависеть шансы ваших детей на успех в жизни, это заставит вас уделять гораздо больше внимания самодисциплине и самоконтролю. Каждому родителю хочется, чтобы его дети росли позитивными, уверенными в себе и в своей ценности. Последствия вашего обращения со своими чадами будут сказываться на вас самих в течение всей вашей жизни. Вот почему одной из самых важных родительских обязанностей является использование навыков самодисциплины в вопросах воспитания детей. Практические упражнения. Какие два своих лучших качества вы хотели бы постоянно демонстрировать своим детям собственным поведением? Какие два качества вам больше всего хочется привить своим детям и как вы можете это сделать? В чем вам нужно изменить свое поведение, начиная с сегодняшнего дня, чтобы стать для своих детей самым лучшим образцом для подражания? Какие из постоянно совершаемых вашими детьми ошибок вам следует прощать, начиная с сегодняшнего дня? Что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы проводить больше времени со своими детьми? Что вам нужно сделать, чтобы сформировать у своих детей привычку всегда говорить правду? Какие виды поощрения вы можете использовать, чтобы побудить детей чаще проявлять самодисциплину, самоконтроль и самообладание?